Глава 13. Поздний вечер. Москва. Кремль. Император России Дмитрий Иоаннович Рюрикович читал очередную экономическую сводку. Обнаружив, что перестал понимать смысл текста, он неодобрительно поморщился. Глянул на наручные часы. Без 10:10. «Все, на сегодня хватит. Пора к Саше». Решительно захлопнув папку, он встал из-за стола. В этот момент дверь открылась. Войдя в кабинет, барон Воеводин оценивающе посмотрел на усталого друга. Неодобрительно цокнув, с сожалением констатировал. «Отдыхать тебе надо, государь-батюшка. В приемной Нарышкин топчется. Давай я его отправлю во свояси». Отрицательно покачав головой, Дмитрий лаконично приказал. «Зови». И направился к окну. Распахнув створку, Рюрикович несколько раз вдохнул морозный воздух полной грудью. Желание уснуть прямо здесь и сейчас отступило. «Добрый вечер, Ваше Величество!» Зайдя в помещение, поздоровался граф Нарышкин. Не оборачиваясь, Дмитрий щелкнул пальцами, устанавливая купол тишины. Воздух в помещении колыхнулся, пахнуло озоном. Все так же, глядя на заснеженный двор, некромант негромко уточнил. «Есть новости?» «Да, мой государь!» Начальник тайной канцелярии подошел ближе. Остановившись в паре метров от Рюриковича, доложил. «Мои спецы закончили работать с архивными документами. Как вы и предполагали, придворный архимаг обогащался за счет казны. Изъятые земли за копейки переданы в бессрочную аренду боярскому роду Силантьевых, а те, в свою очередь, отдали земли в субаренду третьим лицам. Суммы фигурируют серьезные. Должен признать, что с юридической точки зрения мошенники отработали красиво. По факту предъявить им нечего». Вот оно как. Теперь понятно, с чего вдруг Евгений Викторович так загорелся идеей изъять земли Апраксиных. И, по всей видимости, Силантьев не успокоится, пока не отожмет рудник у Саши. «Слишком уж лакомый кусок», — размышляя, Дима смотрел в ночное небо. Нарышкин кашлянул, привлекая внимание государя. «Продолжайте», — позволил тот. «За родом Силантьевых ведется скрытое наблюдение. Сегодня в железнодорожной кассе куплены билеты на имя трех аристократок. Боярыни Силантьевой, княгини Иволгиной и графини Бестужевой. Сегодняшней ночью они поездом отбывают во Владимир. Думаю, не ошибусь, предположив, что цель их поездки – личное знакомство с главой рода Апраксиных». Вот и началось, молнией промчалась мысль у Дмитрия. «Некромант, Сашу мучает голод. Ты скоро?» Внезапно раздался в его разуме голос высшей сущности. «Я приду максимум через 15 минут». Повернувшись к начальнику тайной канцелярии, Рюрикович отдал приказ. «Наблюдение за Силантьевыми продолжать. Завтра, во время осмотра аномалии Апраксиных, уделите особое внимание архимагу. Глаз с него не спускать. Сергей Сергеевич, надеюсь на вас». «Я не подведу, мой государь», — твердо ответил Нарышкин. Спустя пару секунд уточнил. «Вы полагаете, мошенники осмелятся на теракт?» «Если планируют загнать в угол юную беззащитную главу рода, то запросто», — подумал Дмитрий, а вслух сказал. «Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Если у вас все, то аудиенция закончена». «Доброй ночи, государь». Нарышкин с достоинством поклонился и удалился. Предусмотрительно закрыв окно, Дмитрий деактивировал купол тишины. Выйдя из кабинета, он широким шагом пошел по пустынному коридору. Зайдя в свои покои, глянул на сидящего в кресле Воеводина. «Меня до утра ни для кого нет», — обронил на ходу. Закрывая за собой дверь на замок, услышал одобрительное. «Наконец-то хоть выспится». Скептически хмыкнув, Дмитрий стремительно прошел в ванную комнату. Скинув туфли и стянув носки, мужчина быстро вымыл ступни. На душ, увы, времени не осталось. Надев тапочки, он прямо из санузла открыл туманный тоннель. Зеленоватое свечение портала на мгновение озарило темную комнату. Осмотревшись, Рюрикович увидел любимую женщину. Скрестив ноги по-турецки, она сидела у изголовья кровати и обнимала внушительный тазик. «Привет», — невнятно поздоровалась Саша. Доживав, спросила. «Будешь, растягай?» «Пожалуй, откажусь. С недавних пор они мне разонравились», — с усмешкой пояснил Дмитрий. Разувшись, он улегся рядом с женой, многозначительно посмотрел на тазик. «Но нет так нет», — пробормотала Саша. Поставив на тумбочку тару с выпечкой, она легла на спину. Положив ладонь на живот возлюбленной, Дима расслабился и позволил ребенку беспрепятственно черпать его жизненную силу, столько, сколько нужно. Через несколько мгновений веки отяжелели, накопившаяся усталость накрыла лавиной. Улетая в сон, он услышал строгий голос Александры. «Дим, нам надо серьезно поговорить». «Угу», — не размыкая губ, согласился Дмитрий. С трудом ворочая языком, попросил. «Малыш, дай мне часа два. Мне надо поспать». И отключился. «Да как так-то?» Я неверяще смотрела на Дмитрия. Лицо спокойное, дыхание медленное, глубокое. Нет никаких сомнений. Не притворяется. Действительно спит. Вот и поговорили, называется. Подавив желание скинуть руку мужа с живота, уставилась на потолок. Губы задрожали от обиды. «Ты чего куксишься?» Длинноухий тушканчик пробежался по краю кровати. Уселся у подушки. «Чувствую себя полной дурой!» Я шмыгнула носом и сердито пояснила. Полвечера ломала голову, как убедить Рюриковича отпраздновать свадьбу Кони и Вари. Да и вообще к нему куча вопросов. А он пришел и сразу завалился спать. Вот кто так делает? «Тот, кто очень устал?» — невинно предположила Бо. И вдруг рявкнул. «У тебя совесть есть? Некромант работает на износ. Мало того, что не отдыхает, так еще и третий день подряд делится с тобой собственной жизненной силой. Безусловно, он маг, но и его ресурсы не безграничны. Твой муж — человек. Из плоти и крови. Может, пора уже начать думать не только о себе, но и о нем? А ведь Абу прав. Тысячу раз прав. Я волшебным образом превращаюсь в махровую эгоистку». Повернула голову к мужу. В тусклом лунном свете его лицо походило на безжизненную маску. Осторожно погладила по скуле. Дима не шелохнулся. «Ему сильно плохо?» — спросила, не отводя глаз от супруга. «Да», — лаконично обронила Бо. Пульс участился, мышцы напряглись. Волевым усилием погасив тревогу, спросила. «Как ему помочь?» «Давно бы так», — добродушно подколол зверек. «Помнишь, сколько силы вливала в бусины?» «Разумеется». «Твой голод ушел?» Я прислушалась к ощущениям, уверенно ответила. «Однозначно». «Отлично. Прямотоком передавать энергию некроманту тебе сейчас не следует. Контролировать отток не умеешь. Будешь работать с ним по аналогии с жемчужинами. Вливаешь энергию прикосновением к его шее. 20 доз, не больше. Не волнуйся, я проконтролирую. Как закончишь, уйду». «Угу», — машинально ответила, концентрируясь. Зачерпнув капельку силы, собрала ее на кончике пальца, аккуратно поднесла к шее спящего мужчины. Проследив за тем, как серебристая капелька втянулась в кожу, Або похвалил. «Объем и плотность в норме, так и продолжай». Ни на секунду не расслабляясь, я скрупулезно вливала энергию в Диму. После 19-й дозы тот пошевелился, глубоко вздохнул и даже чему-то во сне улыбнулся. Уф, прямо на душе полегчало. Запоздало, вспомнив о намерении ушастого уйти, я спросила. «Куда ты собрался?» Дождавшись, когда закончу делиться энергией, зверек небрежно ответил. «К женщине». «Ты и к женщине?» Я застыла от изумления. «Вообще-то и высшие сущности размножаются», — многозначительно заметила Бо. Переваривая услышанное, я торопела таращилась на тушканчика. «Ты сейчас такая забавная!» — а Бо впервые хихикнул. «К ткачу я иду. Сама же попросила передать ей знания Варвары. И нечего думать всякие ужасы про межвидовое скрещивание. Это в принципе невозможно». Вот зараза лопоухая, когда он стал такой ехидной? Крякнув от досады, я буркнула на грани слышимости. «Удачи тебе!» «Взаимно. Вернусь утром. Если понадоблюсь, зови. Некроманта не буди, сам проснется. Пожалуйста, не отталкивай его!» — внезапно попросил зверек, а через миг исчез. «Нормальное заявление!» Озадаченно посмотрела на Дмитрия. Вдруг, не размыкая век, он подтянул меня к себе, бережно обняв, что-то невнятно пробормотал и вновь засопел. Спать не хотелось, но и встать, не потревожив супруга, не выйдет. Смирившись с неизбежностью, закрыла глаза. Мысли порхали с одного на другое. И как-то незаметно для самой себя провалилась в глубокий сон. «Ты мое маленькое чудо. Доченька, я тебя очень жду». Откуда-то, словно издалека, послышался умопомрачительно ласковый голос Дмитрия. «Приснится же». Счастливо улыбаясь, я открыла глаза. В спальне сирело. Вполне себе бодрый Дмитрий уже сидел в постели. Приглядевшись, с изумлением обнаружила, что он рассматривает мой голый, еще больше выросший живот. «Что за фигня?» Жар стыда опалил лицо. И в этот же миг в голове промчались слова Або. «Пожалуйста, не отталкивай его». Задушив на корню возмущение, я в прямом смысле заставила себя лежать смирно. Отец моего ребенка внезапно подался вперед, поцеловал в пупок. Что-то прошептал, но я не расслышала. Аккуратно вернув ночную сорочку на место, Дима с безграничной осторожностью погладил пузо жителя. Улегшись на бок, пристально посмотрел мне в глаза и тихо сказал: «Спасибо». В этом единственном слове было столько эмоций, что дух перехватило. Все слова куда-то разом пропали. Растерявшись, я смущенно порозовела и сказала первое, что пришло на ум. «Або не видит пол ребенка». Дима убрал непослушный локон мне за ухо, чмокнул в нос. Уложив к себе на плечо, будничным тоном сообщил: «В этом нет необходимости. У серебряных ведьм рождаются только девочки». «Подожди, выходит, мальчика я никогда не рожу. Но ты же император. Тебе нужен сын, наследник». Приподнявшись на локте, непонимающе смотрела на венценосного супруга. «Или ты хочешь...» Намеренно не договорив, я напряженно ждала ответа. «Ты моя жена. Внебрачных детей у меня нет, не было и не будет», довольно холодно ответил Дмитрий. Я в замешательстве смотрела на окаменевший профиль мужа, и тут до меня дошло. Желая проверить догадку, спросила прямо: «Обиделся?» Дима поморщился, одним движением уложив меня, прижал спиной к своей груди. «Душа моя, нормальные мужчины своим женам не изменяют, никогда и ни при каких условиях», поглаживая живот, сказал он негромко, но с чувством. «Блин, блинский, не обидела, оскорбила». Полежав немного, отцепила руку мужа от арбуза. Примирительно потершись щекой о его ладонь, решила перевести беседу на иную, нейтральную тему. «Как дела в империи?» «Воруют», — лаконично ответил Дмитрий и внезапно с досадой признался: «В казне шаром покати, а как восполнить, ума не приложу». «Я, конечно, не специалист, но, насколько знаю, государственный бюджет формируется из налогов. В моей родной стране работающие граждане терпеть не могут налог на доходы, но исправно платят. Опять же, есть налоги на имущество, на добавленную стоимость, акцизы всякие разные». Рюрикович замер, осмысливая. Спустя несколько минут властно попросил: «Рассказывай все, что помнишь о налоговой системе своей страны». «То ж меня за язык-то тянул». Мысленно застонала, понимая, что обратного хода нет, распахнула закрома памяти. Порыскав по сусекам, деловито сообщила: «Структура налоговой системы имеет три уровня – федеральный, региональный и местный. Законодательная база также трехуровневая». Усевшись в кровати, я выдала все, что знала о налогах. Даже то рассказала, что слышала краем уха, и сама не до конца понимала. Дима выслушал молча, не перебивая. Уточняющий вопрос он задал всего лишь один. Естественно, внятного ответа от меня не получил. Вот откуда мне знать, как производится расчет налога с разных доходов физических лиц? Очевидно, догадавшись, что большего от меня ждать бесполезно, Рюрикович с задумчивым видом посмотрел в окно, затем на наручные часы. «Тебе уже пора?» — спросила я встревоженно. «Время у нас есть, меня хватится в 8, сейчас 7:30». Улыбнувшись, Дмитрий уселся спиной к изголовью, усадил меня к себе на колени, невесомо поцеловав, шепнул: «Спасибо, душа моя, ты мне очень помогла». Еще бы понять, чем именно. Скептически хмыкнув, я устроилась поудобнее. Наглаживая пузо жителя, Дима ровным тоном сообщил: «Сегодня во 2:30 на твоей земле явится комиссия из 10 человек. Планируют обследовать аномалию. Председатель комиссии – начальник моей тайной канцелярии, Нарышкин Сергей Сергеевич. Сторонний наблюдатель – князь Иволгин Игнат Пантелеймонович. Не волнуйся. Проверка – простая формальность, твое присутствие не обязательно, достаточно управляющего». Легко сказать «не волнуйся». От нехорошего предчувствия заскребло под ложечкой. Разнервничавшись, я нахмурилась. «Солнышко, что с тобой?» Насторожившись, Дима подался ко мне, заглянул в глаза. Я неопределенно пожала плечами. «Меня предупредят о проверке?» «Да, по закону главу рода уведомляют за час». «Чтобы Горемыка не успел замести следы учиненного безобразия?» — попыталась пошутить я, но вышло откровенно плохо. «Что с тобой?» — настойчиво повторил супруг. «Не знаю, просто что-то гложет». Положив голову на плечо Рюриковича, помолчала. Минут через 5 тихонько сказала: «Кони собрался жениться на Варе, но из-за меня не желает отмечать собственную свадьбу». Дмитрий откинулся на подушке. Обнимая одной рукой, второй накрыл живот и внезапно сказал: «Не возражаю. Если действительно хочешь, иди». «Что?» — не поверив собственным ушам, переспросила я потрясенно. Рюрикович тяжко вздохнул. «Любимая, ты мне безмерно дорога. Однако параноиком никогда не был и становиться не собираюсь. На твоем пальце мои кольца. Снять их могу только я. В подробности вдаваться не стану. Скажу лишь, что после той досадной неприятности на обеде у графини Троекуровой ты в полной безопасности. Физического вреда ни тебе, ни нашей малышке никто не сможет причинить. Даже если сильно захочет», — выдержав красноречивую паузу, он добавил. «А вот от косых взглядов и колких слов артефакты тебя не защитят. С этим придется справляться самостоятельно». Словно впервые увидев Дмитрия, я смотрела на него изучающе. Муж вопросительно приподнял брови. «Спрашивай», — он подбодряюще улыбнулся. Собравшись с духом, я задала тот самый вопрос. «Дим, почему там, на сумеречном уровне, ты подвел меня к решению выбрать именно секс? Теперь я знаю, что ты умный, чуткий, понимающий, и предельно четко осознаю, что ты предвидел, как стану относиться к тебе после того, как...» Я осеклась, не договорив фразу, быстро продолжила. «Да и в целом, тебе было гораздо проще сделать меня выше нежитью. И морально, и вообще...» Волнуясь, неопределенно крутанула кистью. Дима медленно потер лоб. «Когда ты в родном мире заново училась ходить, что за музыку слушала?» «Реквием по мечте Клинта Мэнсела», — ответила я, не задумываясь, и с удивлением посмотрела на супруга. «Ты что-то испытывала, когда слушала эту мелодию?» — продолжил допытываться Рюрикович. «Конечно, мне хотелось жить, бороться. Я испытывала эмоции. Дим, какая взаимосвязь между музыкой и моим вопросом?» «Самая прямая», — в его голосе послышалась затаённая боль. «Многим кажется, когда стоишь на пороге смерти, что стать выше нежитью – идеальный выход. Бессмертие и прочие плюшки». Дима горько усмехнулся. «Я не понаслышке знаю, каково это, когда леденящий холод забирается под кожу, вонзается в мясо, останавливает сердце и сковывает душу. Музыка становится набором бессмысленных звуков, пища теряет вкус. Ты есть, но эмоций больше нет. Абсолютное безразличие. Ко всему. На мой взгляд, такое существование во сто крат хуже смерти. Твой первый секс приятным сложно назвать, и ты вправе меня ненавидеть. И все же, что бы ты выбрала на моем месте? Что лучше? Зло, несущее добро, или добро, причиняющее зло?» Приоткрыла рот, собираясь озвучить очевидное, а через миг захлопнула. Я не знала ответа. «Мне пора. Приду вечером. Постараюсь успеть к 10:00. Пересадив меня с колени на постель, Дмитрий встал. Подарив грустную улыбку напоследок, он исчез в зеленоватом свечении портала. А я так и осталась сидеть, придавленная свалившимся на меня откровением. Как бы я поступила на его месте? Ей-богу, не знаю, но понимаю, я рада тому, что живу. Живу по-настоящему.